стол и кипит самовар. Свежий белый хлеб, холодное мясо и молоко ожидают нас. Все это на воздухе кажется мне совсем особенным. На другой день я раскладывалась и устраивала нашу комнату. Многие еще не переехали на дачу. На лето был приглашен отцом молодой сын профессора Пако для практики французского языка с мальчиками. Отец был очень любим в семье профессора. Должна была приехать и Клавдия, чему я очень радовалась. «Она милая, веселая и влюблена в брата Сашу», — решила я. Год от году жизнь наша становилась многолюднее и шумнее. Три меньших брата, Петя, Володя и Степа, подрастали и наполняли дом шумом молодости. Все три мальчика были различны. Черноглазый Петя был мой любимец. Всегда спокойный, прекрасного характера, он умел всех расположить к себе. Степа был взбалмошный, суетливый и очень способный мальчик. Володя — кроткий идеалист с музыкальными способностями, любимец матери из-за слабого здоровья. Понемногу все стали съезжаться. Приехал и брат Саша, веселый, довольный, сдавший экзамен. Он привез с собой гитару и выучился аккомпанировать пению. Через неделю отец привез Клавдию, и появился ожидаемый нами Жорж Пако. Это был юноша 20-21 года, среднего роста, с впалой чахоточной грудью. Застенчивый, безответный, сентиментальный, но охотно принимавший участие в нашем общем веселом настроении. Да, в нашем доме было бы и мудрено жить иначе. Дом был полон беспечной, оживленной молодежи. Летняя жизнь понемногу развертывалась, распускалась, как пышный цветок, но для меня она была еще не расцветшей. Я ждала приезда Кузьминского, но ни его, ни писем не было. Я не могла понять, что бы это значило, и очень тревожилась. Лиза в Покровском как бы переродилась. Она всегда почти была в хорошем, спокойном настроении. Лев Николаевич писал нам, что он живет у башкирцев в кибитке, что пьет кумыс, и что Алексей и он быстро поправляются, что вернется в июле и привезет нам траву ковыль. Это было в начале июня. Был жаркий летний день. Я стояла наверху в нашей комнате у окна. Уже был первый звонок к обеду, когда я увидела издали, как на нашу дорожку повернула коляска. Кто в ней сидел, я разобрать не могла, но ясно видела правоведскую треуголку. «Да ведь это же Кузьминский!» — чуть не вскрикнула я. «А кто с ним?» Как стрела полетела я к Соне. Она сидела наверху у няни. «Соня!» — закричала я. «Саша Кузьминский едет к нам!» «Ну, где ты видишь его?» — спросила Соня. «Да вот-вот они поворачивают у Мартыновской дачи!» — кричала я. Соня побежала вниз встречать их, а я в нашу комнату прямо к зеркалу. Я поспешно оправила прическу, обмахиваясь, чтобы не быть красной. «Федорушка!» — кричала я. «Давай розовый пояс!» — Кузьминский приехал. И, обняв ее за плечи, я легко покружилась с ней. «Неужто приехали? Вот вам радость-то!» — сказала Федора. Она, конечно, знала про нашу любовь. Но вот мы вместе. Встреча наша радостная. После обычного поцелуя мы внимательно оглядывали друг друга, и мне кажется, по выражению его лица, что он мысленно говорит мне то же, что думаю и я. «Ты все та же, и я люблю тебя». Он дает мне большую коробку конфет. «Это вам, кузинам», — говорит он, чтобы не выделить меня при всех. С ним приехал его вотчим Шедловский, воронежский помещик. Мама очень любит его, она рада его видеть. Он женат на ее родной сестре. Обед был с опозданием, так как мама велела что-то подкинуть для гостей. После обеда мы все, кроме родителей и Шедловского, пошли на длинную прогулку.